На следующий день часа в три позвонил Максим, новый управляющий рестораном. «Зойка дома?» «Нет, но обещала появиться. А что случилось?» «Она ведь бухгалтером была». «Ну?» «Надо Зинку заменить. Зинка у нас за кладовщика. Кого-то с улицы брать не хочется, а с такой работой твоя подруга справиться должна». «А что случилось с Зинкой?» Насторожилась я. «Ногу сломала. Полезла лампочку менять и грохнулась в табуретке. Перелом лодыжки. Это самое малое на месяц». «Не повезло», вздохнула я. «Соседка ее позвонила час назад. Как Зойка появится, скажи, пусть сразу в ресторан приезжает, поняла?» «Конечно, только вот когда она появится?» «Может, позвонит?» Зойка появилась часа через полтора, но перед этим я позвонила Зинке. Трубку сняла соседка. Судя по голосу, Зинка намеревалась сиюминутно скончаться. Но, узнав меня, дурака валять перестала. «Как лодыжка?» – спросила я. «Плохо. Подруга у меня в травмпункте работает, сказала. Месяц-полтора буду в гипсе. Ухаживать за мной некому, а на одной ноге не напрыгаешься. Договорилась с соседом, он меня сейчас к матери в район отвезет. Поживу там». «Правильно», – согласилась я с ее доводами. «Кроме лодыжки ничего не беспокоит?» «Нет, мне того, что есть, за глаза хватит». «Дело понятное, выздоравливай». Мы простились, и я отправилась в кухню помогать Палычу стряпать обед. Он был еще трезв и по этой причине суров и придирчив. Раза три начинал ворчать на меня, а потом и вовсе предложил удалиться с кухни и не мешать. Вот тут и пришла Зойка, а я поведала ей о звонке Максима. «Что скажешь?» – спросила она, стараясь особо не показывать своей заинтересованности. «Не вижу повода отказываться», – пожала я плечами. «Плохо то, что работать придется каждый день. Но есть и положительные стороны, зарплата побольше. И доступ практически ко всем ключам и во все помещения». Я тяжело вздохнула, посмотрела на Зойку. Мой взгляд она выдержала, глазом не моргнув. И едва заметно ухмыляясь, а я лишь покачала головой. «Выбрось всю эту чушь из головы». «Само собой, в моей голове пусто, как у пьяницы поутру в кармане. Ладно, пошла трудиться. А недоверие ваше, Виталия Константиновна, меня по-прежнему больно ранит». «Подожди!» – окликнула я, когда Зойка уже взялась за ручку двери. Помедлила и предложила. «Ты хоть пообедай, Палыч борщ сварил». «В кабаке накормят!» – насмешливо ответила Зойка и удалилась. А я села на подоконник и мысленно принялась, на чем свет костить себя. С этого дня мы с Зойкой виделись нечасто. Жила она у Ваньки, сам он в ресторане появляться перестал. И это наводило меня на определенные мысли. В четверг вечером, когда мы оказались одни в буфете, Зойка сказала: «Все самое интересное начнется в воскресенье». «Что интересное?» – резко спросила я, сорвавшись. Зойка широко улыбнулась. «Извини, я забыла золотое правило, вперед батьки и все такое. Ты, конечно, лучше меня знаешь». «Вот что, тебе выходные положены. Бери свою Ваньку и отправляйся дня на три куда-нибудь на природу». «Хорошо», взглянув на меня, неожиданно легко согласилась Зойка. «Завтра день отработаю и отчалим. В пятницу у меня пропали кубики. Мы обедали, когда пришел Людкин Сашка, как ни странно трезвый. Людка кинулась его кормить, и за столом мы сидели довольно большой компанией. Потом Людка с возлюбленным удалилась в подсобку. И тихое воркование через несколько минут сменилось громкими воплями. Влюбленная пара в очередной раз скандалила. Как выяснилось, Сашка собрался куда-то отчалить ненадолго. А Людка решила, что навсегда, и потребовала вернуть деньги, которые возлюбленный ей задолжал. Сашка рассвирепел, и расставание вышло впечатляющим. Когда они наконец угомонились, Зойка вдруг предложила: «Бросим на удачу!» И первой выбросила свои кубики. Ей выпали две шестерки. Я усмехнулась, полезла в сумку, потому что по причине жары была в легком платье без карманов. Но кубика в сумке не оказалось. «Дома забыла!» Стараясь скрыть беспокойство, заметила я равнодушно. Глаза подруги потемнели. «Ты их забыла?» «Подумаешь!» Зойка удивленно подняла брови, а я сочла нужным пояснить. «Пора расставаться со старыми привычками». «Наверное», — кивнула она. Мысль о кубиках не давала мне покоя всю смену. Что бы я ни говорила Зойке, сама-то знала. Забыть кубики я не могла. Вернувшись домой, тщательно обследовала квартиру и даже спросила у Палыча, не видел ли он их. Палычу пришлось долго объяснять, что я ищу. А когда наконец до старика дошло, он лишь покачал головой. В субботу часов в 9 утра заехала Зойка. Во дворе ее ждало такси с Ванькой на заднем сиденье. «В Углич едем», — сообщила она. «На 3 дня. Если что, телеграфируй. Главпочтам до востребования». «Углич — это где-то на Волге?» — проявила я интерес. «Ага, у Ваньки там какая-то родня. Я тебе в самом деле без надобности?» — с усмешкой спросила она. «Прекрати!» Неожиданно для себя сорвалась я на крик. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь!» «Ага!» — кивнула Зойка, не дав мне договорить. «Кубики нашлись!» «Что? А, нет, не помню, куда дело!» «Но ты не расстроилась?» «Почему? Жалко, это моя любимая игрушка!» «Водички мне принеси!» — сказала Зойка. «Идем чаю попьем!» «Машина ждет, денежки бегут, давай поживее!» Я принесла ей воды, Зойка выпила залпом весь стакан, вернула его мне и сделала то, что я от нее никак не ожидала. Торопливо 3 раза перекрестила меня, а потом обняла и шепнула на ухо: «Удачи! Если телеграммы не будет, вернусь в понедельник». Она тихонько оттолкнула меня и спешно покинула квартиру. С улицы донесся нетерпеливый автомобильный гудок. Я подошла к окну. Зойка садилась в такси, подняла голову и махнула рукой на прощание, а я улыбнулась. Весь день я не выходила из дома. Пялилась в потолок и пыталась понять, что меня беспокоит. Чувство такое, точно под ложечкой лежит кусок льда. Одно хорошо, Зойка в Угличе, следовательно, в безопасности. А я как-нибудь разберусь с тем, что здесь происходит. Палыч исправно ходил в магазин, готовил и кормил меня, несмотря на жару. Покидать квартиру я упорно не хотела. За 2 дня ни одного звонка по телефону. Впрочем, особо звонить мне некому. В воскресенье, ближе к вечеру, неожиданно объявилась Нинка. С сестрой мы не виделись того самого дня, как я вернулась в город. «Юлечка заболела», — сообщила она с порога. «А нам на дачу надо съездить, жара страшная, сгорит все». «Хочешь, чтобы я с ней посидела?» «Да», — неохотно кивнула Нинка. «Одной мне не справиться, муж дежурит, а Сережина жена в больнице, на сохранение положили, посидишь?» «Конечно!» Я вызвала такси, и мы отправились на квартиру родителей, где теперь жил Нинкин сын со своей семьей. Такси сестрицу возмутило, хотя и ехали мы за мой счет. Всю дорогу она пеняла меня за расточительность. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я оказалась под отеческим кровом, Все более-менее ценные вещи исчезли. Как видно, сестрица, опасаясь, что после возвращения я обоснуюсь здесь, поспешила хоть чего-то из наследства реализовать в свою пользу. Впрочем, выговаривать Нинке я не собиралась. Сестра у меня одна, и ссориться с ней из-за барахла, пусть и дорогого, я не хотела. Юлька, девчушка лет 3, с огненно-рыжими волосами, сидела на диване в окружении игрушек. Напротив устроился в кресле мой племянник, по возрасту годившийся мне в братья. Но выглядел он так, что похож был скорее на дядю. Завидя меня, кивнул торопливо и обернулся. Родственных чувств между нами не наблюдалось. Юлька очень серьезно меня разглядывала. Большие темные глаза ее были грустными. «Останешься со мной?» Наклонившись к ней, спросила я. Она, подумав, кивнула. Нинка прочитала мне лекцию минут на 15, чем Юльку кормить, какое лекарство давать. Я со всей ответственностью отнеслась к ее словам и даже кое-что записала на бумажке. После чего сестрица вроде бы успокоилась и вместе с сыном отбыла на дачу. Вернуться они планировали завтра, часов в 9 утра, с первым автобусом. Юлька оказалась на редкость спокойным ребенком. Весь вечер я читала ей книжки. Около 10 она уснула и спала до самого утра, пока не вернулись отец и бабка. Я удостоилась слов благодарности, получила пучок лука и пошла домой. Приняла душ, позавтракала с пьяненьким Палычем и пешком отправилась на работу с намерением прогуляться. Возле ресторана замерли 3 здоровущих джипа. Парни с волевыми лицами стояли группами по нескольку человек и курили, переглядываясь. Я шла к дверям точно сквозь строй, провожаемая их напряженными взглядами. В холле дежурили 2 ребят. Лица не просто волевые. В них отчетливо читалось стремление смести все возможные преграды на своем пути. Я поежилась. Черт их знает, вдруг они решат, что я и есть та самая преграда. «Ты куда?» – спросил парень, заметив, что я направилась в сторону лестницы. «На работу», – как можно более по-дурацки ответила я и даже ресницами хлопнула пару раз. Ответ, однако, не произвел должного впечатления. «Тебе вон в ту сторону», – кивнул парень, показывая на банкетный зал. Я пожала плечами, тем самым выражая недоумение, и отправилась в указанном направлении. Двери в банкетный зал были открыты. Я заглянула в небольшую по площади комнату и увидела следующую картину. Смена почти в полном составе восседала на стульях, поставленных вдоль стены. Лица у коллег были испуганные, с намеком на панику. «Что случилось?» Спросила я и тут же понизила голос, почувствовав, что он прозвучал слишком громко для такой траурной обстановки. Мне никто не ответил, граждане зябко ежились и торопливо отводили взгляд. «Сядь и помалкивай», – предложил зычный бас, и только после этого я увидела, что кроме работников ресторана в зале находится еще один человек, парень лет 27. Он сидел на подоконнике и злобно поглядывал на меня. Точно на сегодняшний день я являлась его самым заклятым врагом. Разубеждать его в чем-либо желания не было. Я села на указанный стул рядом с девушкой из бара, имени которой не знала. «По какому случаю собрание?» Шепотом осведомилась я. Она хотела ответить, потом покосилась на парня и испуганно отвернулась. «Дела», – подумала я с тоской, потому что к этому моменту стало ясно. В ресторане произошло нечто чрезвычайно серьезное. И как это отразится на моей судьбе, еще вопрос. Через несколько минут стало ясно. Народ не просто так сидит вдоль стены и потеет от страха. Дверь открылась, и появился молодой человек, опять же с волевым лицом. правда, отличавшимся резкой непривлекательностью. Физиономию здорово уродовал перебитый нос. Уши у парня были разные. Одно обыкновенное, а второе маленькое, вжатое в череп и без мочки. Не так давно ему пришлось пережить несколько крайне неприятных мгновений. Обладатель разных ушей уставился на сидящих в ожидании работников ресторана и кивком подозвал бармена из бильярдной. Тот испуганно дернулся и с большой опаской покинул зал. Больше мы его не видели. Должно быть, поэтому в голову лезли самые невероятные предположения. Вслед за барменом ушли и не вернулись еще четверо в течение одного часа. А я понемногу успокоилась. Конечно, ребята с волевыми лицами намного способны. Но не психи же они, чтобы устраивать в кабаке братскую могилу. Значит, вызванные из зала люди либо покинули ресторан. Мне очень хотелось в это верить. Либо ожидают в другом помещении. Время тянулось мучительно медленно. Парень, сидевший на подоконнике, и то устал. Спрыгнул, прошелся, что-то насвистывая, и даже выглянул в холл. Особого удовольствия от всего этого не получил и откровенно зевнул. Зал постепенно пустел, пришла и моя очередь. Хотя я и не очень торопила события, по опыту зная, что это часто выходит боком. Разноухий взглянул на меня, кивнул, а я побрела за ним длинным коридором мимо кухни в кабинет, который ранее занимал покойный Владимир Юрьевич. Теперь на его месте восседал мужчина лет 35. Крысиные глазки его зло блестели. Длинные маслянистые волосы безуспешно пытались замаскировать раннюю лысину. Виделись мы лишь однажды, лет 6 назад, но я его узнала сразу. А вот он узнать меня не пожелал, либо сделал вид, что не узнал. В любом случае я не расстроилась. Вместе с ним в комнате находились еще двое. Наш новый управляющий Максим, потный, нервный, то и дело вытирающийся платком. И молодой парень такой зверской наружности, что поневоле рождал в душе оторопь. Завидя меня, он подобрался, а я, мгновенно напустив в глаза печаль, робко огляделась и, приоткрыв рот, попробовала произнести нечто членораздельное. Икнула и замерла с самым несчастным видом. «Садись», — сказал тип с крысиной мордой, которого вообще-то звали Виктором, но в городе он был больше известен как Еремей. Я села, всеми доступными средствами демонстрируя страх и почтение одновременно. И, точно опомнившись, сказала: «Здравствуйте». Максим перевел взгляд с меня на Еремея и торопливо сообщил: «Бодрова Виталия Константиновна, официантка. В субботу и воскресенье не работала, не ее смена». Услышав мое имя, Еремей бровью не повел, но взгляд его изменился. Теперь в его глазах, кроме тупой злости, появилась настороженность. Выходит, все-таки вспомнил меня. «Значит, отдыхала?» — спросил он преувеличенно бодро. «Да», — кивнула я. «А чем занималась?» «С ребенком сидела». «С ребенком?» «Ага, с племянницей. Семейство на дачу уехало, а она приболела. Со мной оставили». «Ну и как выздоровела племянница?» «Да у нее небольшая простуда, температура поднялась. А в чем дело?» «Что?» — поднял брови Еремей. «Что случилось? Ресторан закрыт, все испуганные какие-то». В его крысиных глазах мелькнуло удивление. Еремей молчал несколько секунд, а потом засмеялся. Громко и вроде бы даже весело. «Беда у нас», — сказал он дурашливо, когда смеяться ему надоело. «Ограбили, вскрыли сейф и все денежки тю-тю». Я смотрела во все глаза, точно отказываясь верить в такое ужасное горе. Затем вздохнула чуть слышно и пригорюнилась. «Значит, в няньках сидела 2 дня. «Нет, вчера с вечера. Ночевала у них, а сегодня сразу на работу». «А про беду нашу не знала?» «Нет, откуда? Если б дома была, может, кто из наших позвонил бы, а так?» «А из ваших кто позвонить мог?» «Не знаю, кто-нибудь. Есть у тебя здесь подруги?» «Конечно, Зойка. Устинова Зоя Федоровна. Только она в эти дни тоже не работала, замуж собралась и поехала с родней жениха знакомиться». «Да», – кивнул Максим. «Выходные у нее поднакопились, я не возражал». Не успел он договорить, как дверь открылась, и на пороге появился Славка. Появился, да так и замер, выпучив на меня глаза. Выглядел он, кстати, приглупо. «Привет», – пробормотал он. «Ты что тут делаешь?» Я пожала плечами, не имея представления, как ответить на этот дурацкий вопрос. Славка, немного придя в себя, приблизился к Еремею и, подумав, сел рядом. Еремей наблюдал за ним, хмуря брови, потом вспомнил обо мне и задал несколько вопросов. Я охотно на них ответила. Касались они в основном работников ресторана. Кто что говорил, кто с кем дружил и кто с кем спал. Вопросы задавать ему вскоре надоело, что неудивительно. Раз занимался он этим неблагодарным делом довольно долго. «Иди!» – кивнул он и поморщился. А я поспешила убраться во свояси и в коридоре столкнулась с Валькой. Увидев меня, он вроде бы лишился дара речи и замер, как Славка несколько минут назад. «Что ты здесь делаешь?» Наконец пришел он в себя. Дурацких вопросов я в этот день наслушалась предостаточно. И этот был не хуже других. «На работу пришла», – с усмешкой ответила я. Валька нахмурился и переспросил. «На работу?» «Конечно, я здесь работаю официанткой, и сегодня как раз моя смена». Он схватил меня за локоть и затащил в какой-то кабинет. Тщательно закрыл дверь и зашипел, гневно сверкая глазищами. «Ты что, спятила? Зачем тебе это? Думаешь, он законченный дурак?» «Кто?» – выпалила я. «Не строй из себя идиотку. Я надеялся, у тебя хватит ума исчезнуть вслед за своей подружкой». «Она никуда не исчезла», – перебила я. «Она со своим Ванькой уехала к его родственникам». «Заткнись!» Совершенно неожиданно рявкнул Валька, прикусил губу, машинально взглянул на дверь и понизил голос. «Ты знаешь, кто такой этот самый Ванька? Ты знаешь, за что он сидел, причем не один раз?» «Понятия не имею, то есть что сидел, знаю, конечно. А за что приличные люди не спрашивают?» «Ты даже не понимаешь, во что вляпалась!» В отчаянии покачал он головой. «Ванька – медвежатник, а в воскресенье в кабаке вскрыли сейф и позаимствовали деньжат». «Много!» – хмыкнула я. Валькина отчаяние не знала границ. «Ты чокнулась!» Взяв себя в руки, грустно заметил он. «И то, что ты нахально здесь объявилась, лишний раз это подтверждает». «Я пришла на работу. О том, что ресторан ограбили, услышала только здесь». «Уходи», – тихо сказал он. «Найди какую-нибудь дыру и носа оттуда не показывай». «Чтобы все решили, что я имею отношение к этому ограблению?» «Ты считаешь себя очень хитрой?» – невесело усмехнулся Валька. «Думаешь, если ты явилась сюда, как ни в чем не бывало?» Все решат, что ты ни при чем. Я ухватилась за верхнюю пуговицу его рубашки и сказала. «Я действительно ни при чем, Чижик. Надеюсь, тебе повезет». Вздохнул он, лицо его было совершенно несчастным. А я подумала о Зойке. В настоящий момент не стоит ей возвращаться в город. Пусть еще немного побудет в Угличе. «Как я выйду из ресторана?» — спросила я. — Кругом полно охраны. «Идем, я тебя выведу». Мы зашагали по коридору, спустились в подвал и через узкую дверь вышли в переулок. Там как раз стоял Валькин Лексус. «Я открою дверь, быстро прошмигнешь кабину. Я тебя вывезу на проспект и вернусь в кабак». Он торопливо прошел к машине, а я с интервалом в несколько секунд бросилась следом. На проспекте Валька притормозил. Я выбралась из машины и скрылась в одном из магазинов. Немного отдышавшись и приведя мысли в порядок, зашагала к телеграфу, который располагался по соседству, и отбила Зойке послание. Надеюсь, она успеет его получить. После этого вернулась в ресторан через тот же переулок, воспользовавшись тем, что дверь все еще была открыта. Персонал ресторана пребывал в ожидании. Правда, теперь не сидели в банкетном зале, а толпились на рабочих местах. В половине седьмого всем разрешили разойтись по домам. Ресторан был закрыт по техническим причинам. В общей массе я покинула его, не привлекая к себе внимания. Остановила такси и поехала домой. Палыч в квартире отсутствовал. Я перекусила на скорую руку и вожделенно уставилась на телефон. Если Зойка получила мое послание, она непременно позвонит. Телефон молчал как проклятый, а я носилась по коридору, изводя себя мрачными мыслями. Около 9 в дверь позвонили, я бросилась открывать. На пороге стояли двое парней, а одного из них я несколько часов назад видела в ресторане. «Поехали с нами», — сказал он. «Куда?» — испугалась я. «За Кудыкину гору». Он ухватил меня за локоть, точно опасался, что я окажу сопротивление. А его спутник прошел в квартиру и минут 10 ее обследовал. Трудно сказать, что он надеялся найти. Но осмотром явно остался недоволен. Кивнул дружку, тот дернул меня за локоть. Я подхватила с вешалки сумку, и мы втроем спустились во двор, где ждала машина. В той же комнате, что и днем, сидели Еремей с усталым и злобным выражением на физиономии и Славка. Этот забился в угол и упорно отводил от меня взгляд. Парни, что привезли меня, подпирали стены возле двери. А я стояла, пытаясь решить, как лучше себя вести в такой передряге. «Садись!» – кивнул Еремей и улыбнулся. Улыбаться он умел так же хорошо, как я играть в теннис. То есть слышал, что люди, бывают, занимаются этим. Улыбка получилась зловещей, а его физиономия от этого стала еще более противной. «Ничего нам рассказать не хочешь?» Ласково спросил он. Тут тоже вышла накладка. Ласковый голос Еремея рождал ассоциации со слезами крокодила. Впрочем, очень может быть, что я несправедлива к парню. Если по поводу сегодняшних событий, то я уже все рассказала. «Все?» – поднял он брови. «Все?» – пожала я плечами. «А где, говоришь, твоя подружка?» «У родителей своего парня». «А парень Ванька Лемех?» «Ванька», – кивнула я, – «фамилию не знаю». «Как же так, подруга замуж собралась, а ты фамилию жениха не знаешь?» «Если бы я сама собралась, а так на что мне его фамилия?» «Тоже верно, в пятницу уехали. В субботу утром. А вернуться когда?» «Завтра должны, Зойке на работу. Если задержится, позвонит». «У нее так много выходных накопилось?» «Это лучше у Максима спросить, она с ним договаривалась». «Спросим, а кто тебе про сейф рассказал?» «Про какой?» «А сколько их в ресторане?» «У Зинки сейф, буфетный. Может, еще где есть, я не интересовалась». «Конечно, зачем тебе? А Ваньке кто про сейф сказал?» «Тот, что в буфете, он сам, должно быть, его видел. Если к Зойке в буфет заходил, ее ведь вместо Лапиной поставили, когда-то ногу сломала». «Ясно. Ты, говоришь, всегда кубики с собой таскаешь, брось на удачу. Я машинально потянулась к сумке и тут же вспомнила. О, черт, кубиков нет, они пропали еще в пятницу. И я догадываюсь, где их могли обнаружить. Знать бы еще, что за сука. Парень отлепился от стены и подхватил сумку. Я посмотрела на него и пожала плечами. Он щелкнул замком и вытряхнул содержимое сумки на стол. А я посмотрела на Славку и улыбнулась. «Смотри-ка, удача привалила!» Хохотнул Еремей, приблизившись к столу. Я перевела взгляд на темную полированную поверхность и среди прочих вещей обнаружила кубики. Выпало 2,5. Еремей взял кубики в руки, потряс и выбросил на стол. 2,1. Он опять хохотнул и стал их разглядывать. «Интересная штука», – заметил он с большой заинтересованностью. «Что за материал?» «Хлеб», – ответила я. «Шутишь?» Он опять потряс их в руке. «У подруги такие же?» «Да, это память об одном человеке». «Сувенир, хорошо. А где Ванькина родня живет, не знаешь?» «Где-то на Волге. Зойка место не называла, сказала просто, махнем на Волгу». «Ну ладно, нет так нет, иди». Я ушам своим не поверила и осталась на месте, пока Еремей с крокодильей улыбкой не закивал головушкой. «Иди, иди, ты уж прости нас, что побеспокоили. Сама знаешь, деньги пропали немалые». «Выручку свистнули!» В тон ему поинтересовалась я, а он невероятно обрадовался. «Выручку, выручку, совсем у людей совести не стало. Давай, Лиечка, двигай домой. Хочешь, ребята тебя отвезут?» «Спасибо, пройдусь немного, голова болит». «Понимаю, у самого черепушка того, гляди, треснет». Он улыбнулся, даже ручкой мне помахал. А я торопливо покинула заведение, огляделась и зашагала по проспекту. То, что меня так быстро отпустили, наводило на невеселые мысли. Еремей уверен, что мы с Зойкой причастны к исчезновению денег, и не зря отправили меня домой. Ребята сядут мне на хвост и понаблюдают, что я буду делать. А мне надо как-то предупредить Зойку. Господи, сделай так, чтобы она получила мою телеграмму. Ей нельзя возвращаться. Кубики в сумку, конечно, положила Зойка, а мои сейчас лежат где-то в кабаке. Очень возможно, в кармане Еремея. Он про них не просто так спросил. И они не просто так исчезли. Кубики – улика, а самое страшное, что у Зойки их не окажется. Только бы она получила телеграмму. Юркий БМВ я приметила в нескольких метрах от ресторана. Теперь он на малой скорости плелся сзади, совершенно не собираясь скрывать своих намерений. Ну и правильно, я бы все равно не поверила, что меня отпустили без сопровождения. Я купила мороженое, поглядывая в витрину напротив. Окно БМВ было открыто, парень курил, лениво разглядывая толпу. А я начала демонстрировать полнейшую безмятежность. Шла, не торопясь, к своему дому, размахивала сумкой и ела мороженое. На перекрестке мне показалось, что парни куда-то исчезли. Но, входя в арку своего дома, я вновь обнаружила их. БМВ вынырнул из-за угла и укрылся на площадке за акациями. В квартире за это время кто-то основательно пошарил. Доллары, оставленные на черный день, исчезли. А вот дедово наследство, мраморная скульптурка, валялась на полу, к счастью, целехонькая. «Уроды!» – покачала я головой, водворяя ее на прежнее место, и стала наводить в квартире порядок. В комнате Палыча тоже все перевернуто вверх дном, он сам отсутствовал. Часа через два я пила чай на кухне, время от времени поглядывая в окно. БМВ из-за кустов не увидишь, но что-то мне подсказывало, что он все еще там. Около 11 я понемногу успокоилась и даже смогла поужинать. Если бы Зойка вернулась, то к этому моменту обнаружила бы себя. Например, позвонила. Выходит, телеграмму она успела получить. И это дает нам краткую передышку. Хлопнула входная дверь, я вздрогнула, потом с надеждой подумала. «Палыч!» Шагов не было слышно. «Дед!» – крикнула я. «Дед, это ты?» Ни звука. Впрочем, это на него похоже. Сил хватило лишь на то, чтобы дверь открыть. Я вышла в коридор, свет не горел, из прихожей по-прежнему ни звука. «Набрался, что ли?» Проворчала я, делая еще один шаг и пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте. Потянулась к выключателю, в то же мгновение чьи-то руки сомкнулись на моем горле. На секунду перед глазами вспыхнул ослепительный свет. Потом все залило красным,